Как и любой командир, я обязан приложить все усилия, чтобы создать сбалансированные отряды дружинников», — невозмутимо произнес я. «Думаю, вы не станете отрицать, что станет полной глупостью собрать несколько групп из новобранцев и оставить в резерве всю элиту сил рода. Поэтому группы для вашей проверки я буду формировать по своему усмотрению, Леонид Евгеньевич. Если такой вариант вас не устраивает, то можем заняться индивидуальной проверкой всех дружинников. Сколько ваших людей на данный момент находится на территории владения, ваша светлость?» Мельком взглянув на дорогие наручные часы и поморщившись, уточнил маг. «Из тех, кто в течение часа прибудет на место проверки, я могу сформировать 4 полноценные группы», быстро прикинув расстановку дружинников, ответил я. «Всего в зоне доступа 400 дружинников, но многим потребуется время, чтобы добраться до места. 500, если с теми, кто сейчас в Твери», задумчиво пробормотал Зейд. «Хорошо, я согласен на участие всех сил дружины, но сразу предупрежу, что вы даже близко не проходите порог минимального численного состава сил обороны первого круга, ваша светлость. Поэтому проверка имеющихся бойцов будет максимально глубокой и полной. И если мы пройдем второй этап, то такое усложнение станет поводом пропустить третий, прекрасно понимая, что это не так», предположил я. «Разумеется, нет, Ярослав Константинович», очень неприятно улыбнулся собеседник. «Но мы сможем обсудить возможность решения этой проблемы, которая устроит обе стороны». Ратай резко нажал на тормоз и вездеход остановился. Зейд чуть покачнулся, но сделал вид, что всегда держится за ручки кресла с такой же силой. Аршавин был в ярости. Он быстро вышел из машины и оглушительно хлопнул дверью. Не выдерживал Шатун. «Может, его на месяцок в столицу направить, в дипломатическую миссию при дворце императора, чтобы посмотрел, как истинные аристократы ведут дела. Хотя в чем-то я Аршавина понимал. Нам только что открыто заявили, что будут делать все возможное, чтобы никто из наших бойцов не прошел проверку. И при этом тут же сообщили, что на какие-то послабления нам рассчитывать не стоит. Возможно, Ратай потом выскажет мне за необдуманное согласие на бой людьми Зейда, но это будет потом. Да и у меня были для этого свои резоны. Состав групп мог очень сильно изменить их возможности. И речь шла не только о том, чтобы разбавить новичков ветеранами Аршавина. Я хотел провернуть трюк немного сложнее, на грани фола, но других вариантов у меня все равно не было. Если бы я отказался от такого варианта проверки, то посланник губернатора просто завалил бы большую часть дружинников. Если немного подумать, то он об этом так и сказал. Поэтому я вышел из вездехода и подошел к полыхающему от злости Ратаю. «Пиши ребятам в Сумане», — негромко произнес я. «Они мне тут нужны. Попробуем сбить хорошие группы, чтобы они потрепали людей Зейда. Отправь наблюдателя, чтобы встретил группу Серого. После рейда сюда пусть подтягиваются». «Отличный выбор, ваша светлость», — послышался от машины голос мага. «Честно говоря, думал, что вы в имение предложите поехать. Вы же изначально сказали, что рядом не должно быть гражданских», — спокойно ответил я. «А это единственное такое место на моей территории. Мы стояли на въезде в Горнино. Поселок уже привычно был обнесен оградой, хотя в этом случае дружинники князя Антипова использовали металлическую сетку и колючую проволоку. От аномальных зверей такое точно помочь не могло, но против обычного зверья работало исправно. За воротами находилась просторная бетонная площадка, раньше служившая парковкой корпоративного транспорта «Веги». 4 больших ангара, пара длинных казарм, и где-то за ними виднелись развалины поселка, от которого давно ничего не осталось. Колонна из 20 машин медленно вытягивалась из леса. Аршавин, быстро оценив обстановку, разобрался с воротами и откатил их в сторону. Микроавтобусы отряда Зейда тут же заехали на территорию, а следом за ними и наши машины. Буквально несколько минут спустя приехал отряд из Сибыкина. С ними прибыло несколько техников Пискарева, которые быстро подключили к сети поселка генераторы и на бетонную площадку, которая вскоре должна была стать полем испытания, хлынули потоки электрического света от множества фонарей, расставленных по периметру. «Сколько вам понадобится времени, Ярослав Константинович?» — шагая к машинам своих людей, уточнил Леонид. «Как только прибудет следующая группа, могу заняться распределением, Леонид Евгеньевич», — ответил я. «Но мне нужно знать правила, по которым будут проводиться проверочные бои». «Тут все просто, ваша светлость», — Улыбнулся Мак и распахнул двери багажного отсека ближайшего микроавтобуса. Там стояли одинакового размера ящики, дико фонившие всеми аспектами сразу. Защита машин оказалась настолько качественной, что я ничего не чувствовал до самого последнего момента. «Вы выбрали идеальное место, а я захватил с собой все необходимое, чтобы проверка прошла быстро и без проблем. Имитаторы?» – тихо и очень угрюмо произнес подошедший к нам Аршавин. «И как это покажет качество подготовки дружинников рода, если они ни разу не участвовали в подобных тренировках?» «Не волнуйтесь так, Николай Петрович», – усмехнулся Леонид Евгеньевич. «У моего подразделения есть ряд программ обучения, которые полностью имитируют классические ситуации в аномальной зоне. К тому же, со мной достаточно опытных магов, чтобы сделать погружение максимально полным. Нам требуется 20 минут на подготовку зоны испытания и потом можем начинать. Если это необходимо, можете сейчас провести инструктаж ваших людей. Работаем в полном спектре». «Раты», – вопросительно посмотрел я на Аршавина. Что означают слова «Зиде», я не знал. А Шатун однозначно уже сталкивался с чем-то подобным раньше. И, судя по его мрачному лицу, ничего хорошего нас не ждало. «Мы можем использовать все привычные способы ведения боя», – произнес Аршавин. «Стрелковое и холодное оружие, гранаты, все. Полный спектр имитаторов означает, что за процессом будут следить маги. Их задача – создавать все необходимые эффекты для имитации поведения чудовищ и их атак. Помимо этого обычные бойцы будут создавать дополнительные препятствия, стреляя по участникам из нелетального оружия. Обычно это шарики с краской. В целом, все верно, Николай Петрович», – кивнул посланец губернатора. «Однако, мы давно уже ушли от использования краски и теперь применяем более действенные методы». При этих словах Зейд достал из ниши в багажном отсеке помповое ружье и вытащил один из патронов. Он был снаряжен крупной резиновой пулей, и последствия попадания такой штуки предсказать было несложно. «Хорошо, если без переломов обойдется. Про продолжение боя говорить точно не стоило. С вашими действиями мне все понятно, Леонид Евгеньевич». Вернув патрон магу, невозмутимо произнес я. «Ваши маги создают материальные иллюзии аномальных зверей, ваши бойцы развлекаются в тире с живыми мишенями. Что насчет моих дружинников? На данный момент я вел большинство боевых операций лично. Николай Петрович также участвовал во всех боях. Везде успеть невозможно, ваша светлость», — покачал головой Зейд. «Но в период гона все владетели сражаются наравне со своими бойцами. Поэтому у вас и у главы вашей дружины есть возможность принять участие в трех схватках. Но эти бои получат повышенный коэффициент сложности, потому что князь и раты обязаны сражаться на самых сложных участках». «Договорились», — кивнул я и, развернувшись на месте, пошел в сторону ожидавших нас дружинников. «Это безнадежная затея, Сокол», — тихо проворчал Аршавин. «Имитация будет полной. Эти агрегаты так создают идеальную иллюзию. А если еще добавить к этому магов, то что изменится?» — прямо спросил я. «Обычная тренировка создает очень болезненные ощущения у участников при попадании или условной травме», — пояснил Ратый. «Участие магов превращает эти повреждения в почти реальные. Фантомные боли от укусов чудовищ будут ничуть не меньше, чем от настоящих. А еще стрелки Зида. Я не верю, что они будут просто смотреть. При этом попадания из травматического оружия не учитываются при оценке общих действий отряда. Они просто перестреляют наших ребят и оставят под монстрами. Тренировка заканчивается только когда последнее чудовище убито или зафиксирована смерть всех членов группы. Это меняет ситуацию», — задумчиво произнес я. «При таком раскладе получалось, что шансов пройти испытание у нас было очень мало. Но представитель губернатора все равно не стал рисковать и решил исключить любые случайности. Нам с Ратаем разрешили всего по 3 раза принять участие в боях. Маг даже привел вполне разумные и обоснованные доводы. Мы действительно не могли успеть везде. Но, даже если мы разделимся, выигрышных вариантов получалось всего 6. И это при том, что нужно было пройти усложненные варианты сражений. Но и мы не так просто сюда приехали, Шатун. Я поговорю с парнями, а ты пока посмотри за подготовкой наших гостей». Ратый молча кивнул, а я достал мобильник и на ходу написал сообщение Серому. До выхода из аномалии он его точно не увидит, но это было не так критично. Времени на подготовку дружинникам хватит с запасом. По крайней мере, я был уверен, что время выиграть у нас получится точно. «Итак, бойцы», — остановившись перед строем дружинников, произнес я, — «сегодня вам предстоит доказать, что вы владеете всеми необходимыми навыками для защиты владений моего рода. За ангарами сейчас идет подготовка поля боя. Сражаться будете отдельными отрядами по 25 человек. Состав я сейчас оглашу. Биться будем против иллюзорных тварей, но жрать они вас будут очень реально. Настолько реально, что вспомнятся все похожие случаи из вашей службы моему роду. Среди дружинников послышались сдержанные смешки, но они быстро стихли. Несмотря на то, что я говорил Зиду про массу новобранцев, реальных новичков в родовой дружине не было, разве что несколько десятков, которые сейчас ехали к нам с Пичугой из Твери. Все бойцы не один год служили моему отцу и видели самые разные ситуации во время патрулей и рейдов в аномалию. Леонид Евгеньевич об этом тоже прекрасно знал и наверняка предупредил своих людей. «А какие будут монстры, ваша светлость?» – спросил Чиж. Он и его группа находились в Себыкино на отдыхе, когда всех выдернули на испытание. «А вот это очень верный вопрос, Чиж», – широко улыбнулся я. «Монстров будет несколько типов, но самый главный из них один. Но обо всем по порядку. Кто имеет опыт уличных боев с превосходящим противником? Тверская аномальная зона, в 3 километрах от границы. Внимательно!» – в очередной раз повторил Серый, хотя все и так следили за каждым дуновением ветерка в округе. Доверять в оценке ситуации паре гражданских было крайне непривычно, но староста Сумани и его подружка уверенно протащили больше 100 дружинников на 3 километра от границы и заранее предупредили о встрече с аномальными зверями. Дважды колонна меняла маршрут, чтобы не терять времени, а еще несколько раз мелкие монстры были уничтожены с максимального расстояния. «Мы почти на месте». Ветеран вопросительно посмотрел на Березу, и тот согласно кивнул. Парень не отрывал взгляд от своего земляного буйвола, который вел себя, как обычная собака. Благодаря этому зверю отряд не потерял ни одного человека, а это стоило очень многого. Особенно когда в группе не было магов или кого-то вроде Ярослава Константиновича. Каждый раз, когда Серый задумывался о молодом князе, у него возникало стойкое ощущение, что за фигурой обычного парня стоит что-то большее. Ну не мог так хладнокровно реагировать на самые жуткие выбросы зоны вчерашний мальчишка. 30 шагов вправо, непонятным образом считывая рывки буйвола, произнес Сашок. «Скопа, проверь, вы с ней?» Тут же отправил с девушкой пару своих бойцов ветеран, но Лена жестом остановила помощников. «Не мешайте», коротко попросила она и растворилась в зарослях. Матерые мужики, имевшие ранги воителей, недовольно заворчали, но спорить не решились. Парочка жителей Сумани уже успела доказать, что в аномалии они ориентируются получше многих. А через несколько секунд из дальних кустов послышался переливчатый свист. «Можно», — коротко произнес Береза, и Серый отдал приказ двигаться. В сплетении густого кустарника скрывался вход в нору россажа. Здоровенная яма, которую очень сложно было не заметить, находилась на самом виду. Вот только большая часть дружинников уверенно прошла мимо, даже когда им указали точное направление. Люди видели вход, но подойти к нему получилось далеко не сразу. Внутри все оказалось еще хуже. Лучи фонарей ломались и искривлялись, будто светили сквозь череду зеркал. Вход вел под землю практически прямо, но двигаться приходилось по таким траекториям, что начинала кружиться голова. Если бы не помощь ручного зверя старосты Сумани, то искать пропавших дружинников Старковского пришлось бы очень долго. А так отряд потратил всего час. И чем глубже бойцы спускались, тем более нервно вел себя питомец Березы. «Мы близко», — тихо произнес Сашок, а Серый удивленно принюхался. В воздухе ощутимо пахло дизельным топливом. Запах был настолько сильный, что сомнений в близости его источника не возникало. «Сверху, остановившись у следующего поворота извилистого хода», — произнес Серый. На потолке, как приклеенная, висела дюжина патрульных машин. В кабинах и на бортах пикапов сидели люди. Они не двигались и не дышали, просто пялились в пространство. «Должно быть 16 машин», — тихо произнес Серый. Тварь не могла за это время сожрать 4 полных экипажа. «Россош не жрал их», — неожиданно ответила Скопа. Девушка отошла чуть дальше и смотрела на стену тоннеля. Уже зная, что в этом месте пространство вытворяет странные шутки, командир отряда подошел ближе и увидел большую пещеру. В ней находились поврежденные и изломанные остовы 4 оставшихся машин. Повсюду были разбросаны тела людей и снаряжение. Он их изучал. «Проверить выживших», — тут же приказал Серый. На душе было погано, но они и так сделали практически невозможное. Все благодаря князю и его невероятному плану по сдерживанию россажа. «Пора возвращаться. Мне нужно время,